В руках начальника стражи мгновенно оказался обнаженный Картак. Но увидев, кто говорит, он спрятал меч и низко поклонился. Из стены наполовину выступил человек в сером с серебром плаще. Его лицо скрывал туман, черты плыли и постоянно менялись. На какое-то мгновение казалось, что можно понять, кто скрывается под туманной маской. Но только на мгновение. Элия, расширенными от изумления глазами, смотрела на незнакомца. Эльдар! Единый создатель! Эльдар! Легендарный рыцарь престола! Никогда до сих пор девушке не доводилось видеть эльдаров, да и не только ей, вообще мало кому доводилось. «Я тоже советую вам не трогать Лека Арсантена, баронесса Арсарах». Маг вышел из стены и замер неподвижно. Он выглядел полупризраком. «И если вы не прислушаетесь к нашему с господином Арвартоном совету, то я помогу исполнить его обещание». «Господин мой, Эльдар!» — снова поклонился начальник стражи. «Благодарю за поддержку. Я очень рад, что вы появились. Происходит много непонятного. Нам необходим ваш совет». «Император Маран получил сообщение мастера-наставника Кертала», — безразлично ответил Эльдар. «Его величество обратил на Тарсидар свое внимание и прислал меня для контроля. Надеюсь, я могу остановиться у вас, господин Арвартон. Нам многое нужно обсудить». «Конечно», — кивнул тот. «Созвать совет мастеров-наставников?» «Да, но об этом позже. Дела боевого братства не касаются госпожи Арсарах». «Вы правы, господин мой», — резко кивнул Ланник, поворачиваясь к баронессе. «Надеюсь, вопрос решен, сударыня». Но Элия не слушала его. Она смотрела на Эльдара. Сквозь слезы смотрела и никак не могла поверить, что даже рыцарь престола считает ее последней тварью. «Как же это? За что, единый?» «И вы?» — прорвала плотину, и из глаз девушки потекли слезы. Они наполнились каким-то мертвенным, отчаянным. «Даже вы, а я-то дура, верила, что эльдары добры и справедливы». Она замерла в кресле, выпрямившись и дрожа всем телом. Глаза походили на провалы, наполненные болью и непониманием. Возникало ощущение, что в этот момент рушится весь ее мир. Весь мир, которым она жила, которым дышала, о котором мечтала. Она молча кричала от боли. Вот только услышать ее крик способен был далеко не каждый. Однако находившиеся рядом много повидавшие люди все-таки услышали. Эльдар с начальником стражи растерянно смотрели на окостеневшую, выглядевшую полумертвой девушку. Она опустила голову, пытаясь скрыть от них свои слезы, не желая казаться слабой. Но ее боль и отчаяние были ясно видны двум старикам. Не вписывались эти боли и отчаяния в образ хладнокровной стервы. Никак не вписывались. «Дело, похоже, куда сложнее, чем мы с вами думали», — задумчиво сказал рыцарь престола. «Что-то здесь не так. Мы исходили из сложившегося в обществе мнения о госпоже Арсарах, не удосужившись проверить его». «Похоже», — мрачно согласился начальник стражи. На лице старика проступило недоумение. «Я проверю». «Только не используйте для этого метра Эстевана», — иронично хмыкнул Эльдар. «А то вы слишком любите простые решения, друг мой. Они далеко не всегда работают». «Результат обычно хочется получить как можно быстрее», — вздохнул Ланик. «А мэтр Стеван неплохо помогает убедить несговорчивых поделиться информацией, но вы правы, далеко не всегда нужно». «Не стоит плакать, сударыня», — подошел к Эли Эльдар. «Возможно, мы не во всем правы. Извините, коли так. Однако ваша репутация слишком страшна. Два человека покончили с собой из-за вас. Совсем молодых человека. Несколько юношей после встреч с вами походят на изжеванные тряпки. Они ни на что больше не пригодны. Вы протоптались по их душам, как безумный носорог. Разве так можно?» «А по моей не топтались?» — подняла бледное, дергающееся лицо девушка. «Знали бы вы, как они все мне надоели. Я никого из них не звала. Они мне не нужны и не интересны. Какого дархота они ко мне лезут? Жизни не дают. Выйти никуда нельзя, чтобы на очередного поклонника не наткнуться. Им ведь только тело мое нужно, а не душа. Единый, да избавишь ты меня от этого кошмара. Что я тебе такого сделала? Почему каждый похотливый подонок считает, что я обязана бросаться ему на шею? Не буду, слышите вы, не буду. А раз не бросаюсь, то я хладнокровная стерва, да? Почему только об их чувствах все думают? А о моих кто подумает? Я ведь тоже человек. Мне тоже больно». Она снова опустила голову, судорожно вцепившись в подлокотники кресла. Эльдар довольно долго стоял молча, смотря на девушку и о чем-то размышляя. Видимо, у него совсем не было опыта в обращении с женщинами, тем более с женщинами плачущими. Затем пожал плечами, негромко сказал что-то Ланигу и отошел в сторону, предоставляя начальнику стражи самому разбираться с девушкой. «Знаете, сударыня, — заговорил Ланик, — в голосе старика звучала горечь. Может, я и не прав в отношении вас, но вы напоминаете мне одну леди времен моей молодости. Именно после встречи с ней я стал, как многие говорят, ледяным ящером, напрочь отказавшись от личной жизни. Вы, как и она, не хотите понимать, что и другим бывает больно, не только вам. Никто ведь не мешает сказать влюбленному парню, что он вам не нужен и не интересен. Жестко сказать, порвать все отношения, переживет. Не сразу, но переживет. А что делаете вы? Вы жестоко то приближаете к себе человека, то отдаляете, издеваетесь, насмехаетесь, наслаждаетесь его болью. Да поймите же вы, что нельзя играть чужой любовью. Страшно заплатите. Единый заставит уплатить такую цену, весь ужас, который вы даже представить себе не можете. Именно потому, что вы играете чувствами других людей, развлекаетесь, не думая об их боли. Я считал, считаю и буду считать вас хладнокровной сволочью. Не верю я вашим слезам и вашему отчаянию. Изменитесь для начала. Только после этого вам начнут доверять». «Как я должна измениться?» — вскинула Элия. Черты ее лица исказила боль. «Вы думаете, я им не говорила? Единый, да как я только не пыталась их отшить! Нет, лезут! А что мне было делать? Что?» «Просто не общайтесь с человеком, которому сказали нет», — посоветовал старый мастер. «В конце концов, поклонник отстанет. Не давайте ему беспочвенных надежд. Впрочем, это все лирика. Я не допущу, чтобы из-за вас мальчик, который стал мне дорог, превратился в ничтожество». Никому не пожелаю своей судьбы жить с мертвой душой. Очень трудно, сударыня. А я ему не навязывалась. Закусив губу, пробормотала девушка. Она никак не могла справиться с собой. Слезы все так же текли из глаз. Это он. Вот и отшейте его. Так будет лучше для всех. Он мне понравился. Извините, не верю. Презрительно скривился начальник стражи. Предлагаю вам забыть о существовании лекар Сантена. А идите вы оба к Дархоту. Выплюнула ему в лицо Элия. В ее глазах загорелась решимость отчаяния. — А не боюсь и вашей мести. Делайте, что хотите. — Да, втоптать в грязь беззащитную девчонку просто, тем более вам. Но если я полюблю, то не отступлюсь, слышите? А, впрочем, что вы можете знать о любви? — Куда больше, чем вам кажется, сударыня. Насмешливо посмотрел на нее старик. — Как хотите, я вас предупредил. Лекар Сантена тоже просветят по вашему поводу. Надеюсь, он сам все поймет. Да, может, я и ошибаюсь, но предпочту не рисковать. Безопасность этого юноши многого стоит, уж, по крайней мере, дороже слез убийцы. — Я никого не убивала, — возмущенно вскинулась Элия. — Да? — снова загорелись гневом глаза Ланига. Он поднял морщинистые желтые руки и потряс ими перед лицом девушки. — Вот этими самыми руками я вынимал из петли мертвого мальчика, покончившего с собой из-за вас. Знаете, что он написал в прощальном письме? — Откуда? — Ну, конечно. Вам не интересно знать такое. А он написал: «Люблю, благословляю, не могу без тебя. Пусть твой избранник любит тебя так же, как любил я». Впрочем, что с вами говорить? Разве вы достойны такой любви? Разве вы способны понять? Нет! «Мамочка!» Едва слышно пролепетала потрясенная до глубины души Элия. «Но кто это написал?» «Граф Артингол. А вы, наверное, его даже не помните. Северянин из Яриндарской провинции. Никого у него не осталось, род прервался. Нищий и глупый мальчишка, только и имевший, что меч да честь». «Этот самоуверенный фанфарон?» Широко распахнулись глаза девушки. «Не может быть!» «Не может быть!» Горько повторил старый мастер. «Не может быть!» «Этими словами вы подтвердили, что я прав в своем отношении к вам, сударыня. Не могу относиться к подобным вам без гадливости. И не я один. Вы сами в этом виноваты. Потому больше нам с вами говорить не о чем. Я все сказал. Можете идти».